Метафизика Лао-цзы. Учение о Дао. Из древнейших китайских философов один только Лао-цзы хотел открыть начало мира чисто умозрительным путем. Он не мог довольствоваться конкретным объяснением мира. Ему думалось, что существует высший мир, который открывается только нашему разуму. Видимое бытие, думал Лао-цзы, ограничено и конечно. Следовательно, и не вечно. Если оно не вечно, то должно иметь начало. Если оно имеет начало, то подлежит разрушению. Но разрушение мыслимо только тогда, когда существует неразрушимое. Конечно, мыслимо только тогда, когда существует бесконечное. Главы 59 и 25. Об этом неразрушимом и бесконечном говорит наш философ следующим образом. «Верх не ясен, низ не темен. О, бесконечное! Нельзя назвать его именем». Глава 14. «Оно неуловимо». Глава 21. Пишет он в другом афоризме. «Оно не имеет имени, но люди называют его Дао». Главы 25, 32, 24. Что такое, спрашивается Дао? Дао, учит Лао-цзы, которое должно быть действительным, не есть обыкновенное Дао. Глава 1. Дао пусто. Глава 4. То есть оно – чистейший дух. Глава 6. В котором отсутствует всякая материальность. Оно – бесконечная глубина. Глава 4. Поэтому неуловимо, как блеск света. Глава 21. Признавая Дао бесконечным и чистейшим духом, Лао-цзы приходит к логически необходимому выводу, что оно существует высочайшее и абсолютное. Глава 17. Это свое торжественное исповедание он излагает следующими словами. Невозможно даже вообразить, что существует что-нибудь выше его – Дао. Если Дао – существо абсолютное, то оно должно быть единым, и кроме него не может быть другого. Эту мысль Лао-цзы доказывает тем, что по существу своему – Дао – чистейший дух, который имеет внутреннее единство и неделим. Главы 6, 10. О непостижимости Дао Лао-цзы образно выражается следующим образом. Встречаясь с ним, Дао, не видать лица его. Следуя за ним, не видать его спины. Глава 14. Хотя Дао невидимо для наших очей и непостижимо для нашего ума, но великие дела его видны и осязательны для нас. «О, беспредельно великое Дао!» – восклицает наш философ. «Ты и справа, и слева!» Глава 34. «Оно как будто не действует, но действует лучше всех!» Глава 73. Правда, видимая природа, то есть великие дела Дао, провозглашает о существовании Дао. Но это несущественно, ибо наш омраченный многими заблуждениями разум мог бы не заметить этого. Гораздо существеннее и сильнее проповедь о Дао нашей души, чем видимой природы. Отсюда Лао-цзы твердо признает врожденность в человеке идеи о Дао. Он думает, что эта врожденная душе идея так ясно говорит каждому из нас о величии Дао, что будет излишне вновь проповедовать о нем. Глава 51. «Никогда не проповедовалось, — учит наш философ, — что надо почитать и уважать Дао. Но это совершалось и совершается само собой». Глава 25. Определив таким образом существо Дао, насколько разуму дано его знать, Лао-цзы идет дальше. Он определяет атрибуты дао. Абсолютное дао не может быть существом, зависимым от других. Оно уже как таковое должно существовать от самого себя. Если бы оно было не самобытным существом, то оно не было бы абсолютным бытием. Учение Лао-цзы «Дао самобытно», глава 34, и есть строго логический вывод из признания абсолютности его. Абсолютное и самобытное дао, по мнению нашего философа, не может быть существом ограниченным и конечным. Это привело его к признанию бесконечности и беспредельности дао. О, беспредельно великое дао! Оно идет, совершая бесконечный круг, и не знает предела. Глава 25. Лао-цзы допускает третий атрибут дао – всемогущество. Глава 73. Хотя дао по Лао-цзы кажется существом слабым и нежным, так как оно бестелесный дух, но слабость и нежность его сильнее могущественнейших сил мира сего. Глава 25. Признав дао существом беспредельным, то есть стоящим выше условия пространственности, Лао-цзы не мог думать, что дао подлежит условию времени. И действительно, он в одном из афоризмов ясно учит, что дао – вечное бытие и потому не знает ни изменения, ни переворота. «Великое и бесконечное дао, – пишет он, – следует признать вечным». Глава 32. «Дао слабо и нежно, а слабое и нежное живет». Глава 76. «Дао самобытно, поэтому не знает переворота». Глава 25. Таким образом, метафизическая система, развитая Лао-цзы, представляет собой последовательное и цельное учение о едином верховном существе, подобное тому, до которого возвысилась греческая философия в эпоху своего расцвета. Но преимущество Лао-цзы в том, что он один, силою личного ума, развил учение, до которого греческая философия дошла лишь совокупными усилиями и в историческом росте.